Однажды несколько человек, наши двоюродные Саша и Олечка Голицыны, Лёля Давыдова, сестра Маша и я, еще кто-то, сидели у Ильинских. Неожиданно явился Алексей. Он предложил: «Давайте договоримся, будем собираться раз в неделю и составим список членов нашей компании». Начали называть фамилии. Алексей записывал. Ляля назвала свою двоюродную сестру Веру Вернадскую, которая к нашей компании не принадлежала. Раньше мы вместе учились в школе, но в параллельных классах, а после окончания я ее ни разу не видел. Когда список был составлен, Алексей предложил всем нам, кто тут присутствовал, расписаться и протянул Ляле листок и американскую авторучку. А тогда такие ручки были в диковину. Ляля собралась расписываться. Вдруг Саша Голицын незаметно ущипнул меня за руку и подмигнул мне. «Не надо расписываться», — громко сказал он. «Не надо расписываться», — сказал и я, учуя в составлении списка что-то неладное. «Ну, как хотите». Алексей пожал плечами и спрятал список в карман. Этот вроде бы незначительный эпизод я прошу читателя запомнить.